Глава четвертая. Я замерла. Воздух вмиг показался прохладным. Пробежался по коже, как напоминание. Все это не сон. Лю Джоу стоял передо мной. Такой высокий, спокойный, внимательный. И в его взгляде не было ни намека на спешку. Только намерение. Мужское, тяжелое, решительное. То самое, что показывают в романтических дорамах. Он поднял руку и коснулся моих темных прядей. Его пальцы, чуть шершавые и теплые, провели по щеке, а затем задержались на подбородке. Он приподнял мое лицо к себе, и взгляд его стал мягким, почти ласковым. «Не бойся, Ажань», — прошептал он. «Я все сделаю правильно». И прежде чем я успела придумать еще одну спасительную отговорку, его губы накрыли мои. Это был поцелуй не неловкого жениха, не робкого влюбленного и даже не любопытного юнца, впервые касающихся губ женщины. Нет. Он целовал так, будто уже знал меня, будто мне предназначалось принадлежать ему с самого рождения. Его губы были теплыми, решительными, но не намека на приказ. Он не требовал, а, как бы это сказать, приглашал. Мягкое нажатие, легкое покусывание. Будто хотел запомнить форму моих губ. А потом чуть сильнее, чуть глубже. Я даже не заметила, как сама потянулась ближе. И мои пальцы сжали складки его ханьфу. Тело отреагировало раньше разума. Щеки вспыхнули, дыхание сбилось, и я поймала себя на мысли, а ведь и правда... «Приятно». Его губы скользнули к моему уху, задержались у мочки, а затем опустились к шее. Невесомый поцелуй. Потом еще один. А после — горячее дыхание, шершавый язык, губы, оставляющие влажный след вдоль пульсирующей вены. Я издала предательски тихий звук, что-то между вздохом и стоном. Совершенно неприлично. Лю Джоу услышал? Конечно, услышал. Его пальцы крепче сжали мою талию. Один шаг назад, и я почти упала. Но он успел подхватить, крепко, надежно притянув к себе. «Такая отзывчивая!» — прошептал он в кожу у основания шеи. «И вся моя!» «Вся моя!» От этих слов внутри что-то дрогнуло. «Приятно! Опасно! Восторг и тревога одновременно!» Я начала таять, словно масло под солнцем. И уже готова была почти... «Ну-ну, только в лужицу не превращайся, а то белье потом стирать надо будет дольше. Я-то думал, ты любишь, когда тебя сначала ужином кормят, а потом только подают в постель. А оно во как!» Я вздрогнула. Дурман в голове тут же развеялся. «Что со мной происходит?» Растаяла от того, что облапал красивый мужик? С ума сошла совсем? Юйгуй! Вино выпила, одеяние сняла. Дальше что, может, споем? Я вот знаю одну милую свадебную песенку про девицу, которую... Ну, в общем, ты поняла. Черт! Вырвалось у меня. Что? Лю Джо оторвался от моей шеи и нахмурился. Что ты сказала? «Все в порядке?» «Да, да, просто комар». «Комар? Ой, это я. Могу ужалить в самое неожиданное место. Какое хочешь». Я зажмурилась, мысленно взвыв. «Юйгуй, прекрати! Уйди из моей головы, пока мы не оказались в полной заднице». «Извини, но, судя по лицу жениха, ты как раз сейчас хочешь, чтобы кто-нибудь тебя из нее вытащил». «Ты точно не заболела?» — спросил Лю Джоу, явно не понимая, почему невеста так странно себя ведет. Не дождавшись ответа, он снова потянулся ко мне. Губы коснулись моего обнаженного плеча. «Зараза! Отвлекает!» Я попыталась сосредоточиться, но Юйгуй не замолкал. «А вот если он тебя укусит, это уже считается жертвоприношением? Как думаешь?» «Может, его убить прямо сейчас?» «Нет!» Воскликнула я вслух и вжалась в грудь Люджоу, испуганно хлопая глазами. «То есть не надо! Укусы! Это просто...» Он смотрел на меня с растерянным выражением лица. «Это что?» Я сжала губы, не зная, как объяснить. «Извините, дорогой муж, в моей голове сейчас слишком людно. И там издеваются надо мной, пока вы меня целуете». «Можешь сказать ему правду? Он у тебя взрослый, поймет или заплачет?» Я нервно хихикнула. Реально хихикнула. В самый разгар дарамной брачной ночи. Люджоу медленно отстранился, искренне озадаченный происходящим. «Ты смеешься? Просто это все так нелепо». Я попыталась вырулить. «Первый раз свадьба, ты красивый, страстный, а я, знаешь ли, очень чувствительная». «Очень чувствительная к моему голосу, я бы сказал». Я мысленно зашипела. «Юйгуй, уйди! Сейчас же! Сосредоточиться невозможно! Пусть я до этого не собиралась спать с Люджоу, но тут можно и выкрутиться. А вот если я буду говорить с кем-то невидимым во время того, как меня соблазняют, это будет вообще ни в какие ворота. Касаемо же спать, почему, собственно, нет? В реальности у меня никогда не было такого красивого мужчины. Можно хоть попробовать? Я не буду есть весь пирог, обещаю. Только кусочек. Маленький». «Не могу. Ответственность за тебя теперь на мне. Клятвы помнишь? В радости и в стыде. Особенно в стыде. Хотя можно было бы и побольше страсти». «А я точно не могу просто взять и постучать головой о стену. Желательно головой Юйгуя». Тем временем Люджоу смотрел на меня, и в его взгляде впервые за вечер мелькнуло нечто похожее на тревогу. Довела бедного культиста. Наверное, ему еще ни разу не попадалась дева, которая тронулась во время любовных ласк. «Ну, все бывает в первый раз, не так ли?» Он протянул ко мне руку, осторожно коснулся моей щеки. «Ты дрожишь. Что ты чувствуешь, Ажань?» Я открыла рот и на секунду зависла. «Сказать правду или...» «Скажи, что мечтаешь о призрачном любовнике. И вообще любишь втроем. Это добавит интриги». Я захлопнула рот. Глубоко вдохнула и тихо произнесла. «Я чувствую, что между нами происходит что-то невероятное, необъяснимое, глубокое». Люджоу нахмурился. А в моей голове вместе с довольным хихиканьем раздалось. «О, вот это уже интересно! Насколько глубоко? Проверим? Кажется, моя очередь выйти из тени». Я стояла не в силах пошевелиться, а Люджоу передо мной при этом невероятно близко. До ужаса просто. Его взгляд стал другим. Мягким и одновременно уверенным, почти властным. Он будто читал меня, как раскрытый свиток. Не торопясь, внимательно и со вкусом. Его пальцы лениво огладили мои бедра. Когда он наклонился, губы едва коснулись моих. Осторожно, даже благоговейно. Так целуют того, кого боятся спугнуть, но кому уже отдали все. Он настолько хороший актер? Или так впечатлился моими словами, решив побыть хорошим парнем? Поцелуй был теплым, медленным. Будто Люджоу пробовал меня на вкус. Я вздрогнула. Не от страха, нет, а от осознания, что это по-настоящему. Что за всей его невозмутимостью прячется кто-то страстный, терпеливый, но решительный. Его ладонь поднялась выше, скользнула к моей шее, под волосы. И я почти застонала, когда он поцеловал местечко под подбородком, а потом ниже, у основания шеи, там, где бился пульс. Сердце колотилось, как птица в клетке. И не только от желания, но и от ужаса из-за того, что мне действительно хочется, чтобы он не останавливался. А Люджоу медленно, с какой-то особо жадной нежностью, прижался губами к ключице, а потом к плечу. И я вцепилась в его плечи, словно хотела не дать ему уйти. И в этот момент... «Угу, вот ты и попалась!» Долго еще будешь стоять как столб? Или сама снимешь с него эту нелепую ткань?» Ехидный голос Юйгуя раздался у меня в голове. «Глупо говорить. Я не такая, когда на тебе нет одежды». «О, давай скажи ему, что тебе религия не позволяет». «Жань-Жань, сделай уже с ним то, что должна приличная жена сделать с мужем в первую брачную ночь. Иначе у нас ничего не получится». «Заткнись», — мысленно прошипела я. «Ты меня вообще-то остановить должен, а не толкать в пучину разврата». «Кому должен?» — искренне удивился Юйгуй. «И правда, хорошая отмазка». «Не могу. Ты слишком увлечена, аж интересно. Я тут, знаешь ли, ради науки. Провожу полевое наблюдение». «Ага. Только, пожалуйста, не забывай дышать. А то у нас уже был случай с девицей, которая...» «А Жань?» — донесся голос Люджоу. «Нет, надо срочно что-то делать». Я обхватила лицо Люджоу руками и сама прижалась к его губам. Поцелуй вышел голодным. Совсем не таким, с какого начинал мой жених. Тьфу, муж! Но он поддался сразу, будто был совсем не против. Одна рука снова оказалась у меня на талии, другая — на шее. И теперь он целовал меня с таким нетерпением, что едва удавалось стоять на ногах. И я уже не думала, ничего не анализировала. Просто чувствовала его дыхание, жар. Как ладонь скользила по спине, оставляя за собой тепло. Каждое прикосновение было мягким огнем, от которого не хотелось бежать. «Ого! Ого! Кажется, мне стоит закрыть глаза. Не потому что стыдно. Мне никогда не стыдно. А чтобы не умереть от зависти». Отвечать я не стала. Вместо этого прервала поцелуй и начала стягивать Люджоу ханьфу. В одежде у него точно ничего не получится. Он смотрел на меня с желанием. Выжидающе, ласково, но с пламенем в глазах, которое разгоралось все ярче и ярче. «Ты», — прошептал он, — «умеешь удивлять». «Привыкай», — выдохнула я. «Я еще и вредная и склонна затыкать мужа поцелуями». Он усмехнулся, обнял крепче и шепнул мне на ухо так, что по коже побежали мурашки. «Затыкай чаще». И ночь, наконец, упала между нами. Не как преграда, а как покрывало. Теплое, живое, обещающее что-то такое, чего никогда не было. Он целовал меня так, будто мы были одни во Вселенной. Не в комнате, не в этом доме, а где-то вне времени. Как будто оно перестало существовать, а остались только его пальцы на моей коже. Тепло тела и мои собственные ощущения. Все обострилось до предела. Мы не спешили. Это не было торопливое прикосновение двух одиноких тел. Это было исследование. Глубокое, жадное, но осторожное. Как будто каждое движение отзывалось на мое дыхание. Как будто слушал, где оно ускоряется, а где замирает. Словно мы танцевали, только вместо музыки тихий стон, сорвавшийся с моих губ. И его низкое, сдержанное «да», когда он целовал меня все ниже и ниже. Я не помнила, как исчез его ханьфу. Было ощущение, что все лишнее просто растворилось. Остались только кожа, дыхание и доверие. Неуверенное, робкое, странное. Я открылась ему. Не только телом, душой. Чего никогда не было в моей предыдущей жизни. Лю Джоу все почувствовал. Я видела это в его глазах, когда он глядел на меня, словно спрашивая. «Точно?» И я кивнула. И в этот момент он прижался ко мне всем телом. Двинулся осторожно, сначала медленно, как будто прислушивался к каждому моему движению, каждому вздоху. А потом увереннее, глубже, и я потеряла связь с реальностью. Утонула в этой близости. Губы Лю Джоу были везде. На плечах, шее, виске. И каждый поцелуй словно зажигал под кожей новую звезду. И вот я почти на вершине. Все внутри жалось в сладком каком-то бешеном ожидании. Его имя было у меня на губах, как молитва. И вдруг мир изменился. Странное чувство. Меня захлестнула сила, Она хлынула, как ледяной поток, и одновременно подобно огню. Скрутила тело в безумной вспышке, которая была похожа на оргазм, но сильнее. В 100 раз. Я вскрикнула и загнулась, вцепившись в простыню. И все вокруг исчезло. Стены, потолок, даже он. Все сгорело в ослепительно белом свете. Сила прошла сквозь меня, как безумная молния. Это было нечто живое, чужое, но в каком-то странном смысле родное. Как будто оно ждало этого момента, этой близости, этой открытости. Ждало, чтобы пробудиться во мне. Когда я снова обрела дыхание, то поняла, что лежу, тяжело дыша и прижав ладони к груди. Губы горели. О, Боже! Разве такое возможно? Точно страсть, как в самой настоящей дораме. Это что, бонус этого мира такой? Возможно, тут не так уж и плохо. Но вдруг я кое-что осознала. Лю Джоу не двигался. Он лежал обнаженный и безумно красивый, но не в постели, а на полу. Как будто что-то откинуло его от меня в последний момент. Его волосы разметались, кожа побледнела. Губы чуть посинели, глаза были закрыты. «Лю Джоу!» — в ужасе выдохнула я. Бросилась к нему, даже не думая прикрыться. Дрожащими пальцами обхватила его лицо. Кожа была теплой, но он не реагировал. Не открывал глаза и не шевелился. Сердце билось. Слабо, но ровно. «Мамочки, на такой эффект я не рассчитывала. Да и никогда не слышала, чтобы оргазм мог такое сделать с молодым сильным мужчиной. А вдруг... вдруг все же сердце?» «Лю Джоу», — прошептала я, наклонившись над ним. «Ну, пожалуйста, очнись. Я не хочу садиться в тюрьму». Он оставался без сознания, но жив. Его дыхание было ровным. Слишком глубокое и отстраненное, будто тело осталось здесь, а сознание ушло куда-то далеко. «Ну, кажется, мы немного перестарались», — раздался ленивый насмешливый голос с противоположной стороны кровати. Я подняла голову. Будто в своей собственной постели на подушках расположился Юйгуй. Одной рукой он подпирал щеку, другой лениво теребил край покрывала. Выглядел он безупречно. Ни одной растрепанной пряди, ни малейшего признака стеснения на лице. Смотрел на Лю Джоу с выражением острого любопытства. «Вот и доверяй после этого будущим главам культа», — с укором пробормотал он. «Такой слабый нынче народ пошел. Обидно, да? Тьфу, а не мужик. А всего-то не выдержал, что в его жену вселился бог». «Ты в меня?» — ошарашенно выдохнула я. «Ты был во мне?» «Ну, не в том смысле, в каком он». Мысли путались. «Вот это ощущение силы перед оргазмом. Боже, это все Юйгуй?» «Ах ты!» Юйгуй ослепительно улыбнулся. «А кто же еще? Ты ведь сама сказала, сделай что-нибудь, чтобы он отстал. Вот я и сделал. Немного не угадал по времени, но ты вроде не особо расстроилась». «Ты...» Я попыталась осмыслить происходящее. «Ты вселился в меня?» «Грубо», — нахмурился он, изображая оскорбленную невинность. «Я скорее совсем чуть-чуть побыл в тебе. Слегка помог, подтолкнул, усилил эмоциональный резонанс между вами. Ну и, возможно, активировал кое-что в твоей памяти. Вроде как маленький-миленький выброс силы. Но ничего страшного», — добавил он с воодушевлением. «Это даже полезно. Твои духовные каналы прочистились». «Ты... ах ты, Ирод!» — заорала я и схватила ближайшую подушку, метнув Юйгуя. Он спокойно уклонился, даже не меняя положение тела. «Ай-ай! Поаккуратнее! Еще размахнешься и засыплешь меня перьями!» Я не слушала, меня трясло. Я подхватила вторую подушку и бросилась на него с криком: «Как мне теперь это все объяснить? И что делать?» «Ой, ну перестань!» Юйгуй ушел от моей неуклюжей атаки. «Зато теперь он уйдет в отставку. В смысле, мы его ушли. Представляешь, сколько проблем ты избежишь? Не вдова же. Муж есть, но немножко отдыхает. Я врезал ему подушкой по голове. «Ха-ха! Ай! Все-все, сдаюсь!» Засмеялся он. «Ухожу, ухожу! Только не по лицу, оно у меня одно!» «Ага, то есть остального по два!» «Жань-Жань, ты такая ненасытная!» «Я тебя убью!» Юйгуй соскочил с кровати, ловко лавируя между подушками, и поспешил к двери. «Ах, любовь!» — крикнула напоследок. «Такая драматичная, такая громкая! Обожаю!» «Вернись, сволочь!» — рявкнула я, несясь за ним с последней подушкой в руках. «Сделай с ним что-нибудь! Как я это объясню остальным?» Юйгуй превратился в дым. «Точно, сволочь!» И я осталась стоять посреди комнаты. Взлохмаченная, без одежды, с подушкой в руках и бешено колотящимся сердцем. На полу мужчина без сознания и тоже без одежды. И я приблизилась к Люджоу, слишком бледный. Он дышал, да, но если бы я увидела его со стороны, то точно бы решила, что это труп. Хорошо сохранившийся и симпатичный такой труп с великолепными скулами. Но все же... Я присела рядом, посмотрела на его лицо и невольно вздохнула. «Никогда не думала, что мне придется после секса убирать труп». «Это не труп!» С легкой обидой в голосе сказал Юйгуй, появляясь как по щелчку прямо возле постели. «Это побочный эффект. Ну, может, чуть-чуть передоз». «Передоз чего?» Прошипела я. «Эмоций? Гормонов? Энергии инь?» Он пожал плечами. «Всего понемногу. Зато как ярко все было, а? Я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось». Я зло посмотрела на него. Юйгуй поднял руки. «Ладно, ладно, не настаиваю. Но что теперь делать?» Он склонился над Люджоу и протянул. «Вариантов, в общем-то, несколько». «Так». Я выпрямилась в надежде, что сейчас эта нелепая ситуация разрешится. «Что значит вариантов? Расскажи». «Ну?» Юйгуй щелкнул пальцами возле уха Люджоу. «Он не реагирует настолько глубоко в себе, что другие там не поместятся». Я схватилась за голову. «Откуда ты таких слов набрался?» «Ладно, об этом потом. У меня в комнате почти труп, а до утреннего обхода 40 минут. Скоро явятся слуги. Что, скажи на милость, я могу сделать с телом, чтобы никто не заподозрил, что я его убила своим любовным пылом?» Юйгуй оживился. «А вот и мои предложения. Слушай внимательно. Вариант первый. Классика. Завернуть покрывало и вынести через черный ход. Правда, ты рискнешь наткнуться на кого-то и придется врать. А ты, прости, врешь, как булка риса». «Дальше», — прошипела я, решив не вдаваться в подробности про булку. «Вариант два. Объявить, что Люджоу вошел в состояние глубокого медитативного транса. Типа для очищения духа. Прямо тут, в брачных покоях. 3 дня будет лежать, как тюлень. И все поверят, потому что... Ну, кто проверять-то полезет? Он же на тебе помешан». «Чушь собачья. Но у меня закончились подушки, поэтому врезать уже нечем». «Еще. Вариант 3. Прищурился Юйгуй. «Притвориться, что он после близости настолько был потрясен твоей... техникой, что решил переродиться новым человеком. Ушел в себя, чтобы осмыслить глубину чувств. Это поэтично. Ты сможешь даже заплакать на людях. Все подумают, что у вас сильная духовная связь». «Мне нужно не это». Я встала и начала метаться по комнате. «Мне нужно, чтобы он проснулся и сказал: все нормально, дорогая, просто слегка перетрудился. А не то, чтобы я выносила его как старую мебель». «Ты не романтик», — вздохнул Юйгуй. «Все хочешь по-простому, без искусства. Слушай, я остановилась, тяжело дыша. А если как-то его простимулировать, привести в чувство? Холодной водой, щекоткой, пощечиной. Вдруг сработают совсем простые методы, о которых мы почему-то еще не подумали. Юйгуй смерил меня взглядом. Потом глянул на Люджоу. Ну, можешь попробовать пощекотать. Где муж у нас, интересно, должен быть пощекочен? Он наклонился и внезапно принюхался. Жань-жань пахнет драмой. Но в целом жив. Должен очнуться, рано или поздно. Но это не точно. А если не очнется? Тогда мы переходим к варианту 4. Торжественно сказал Юйгуй. Ты вызываешь его душу на разговор и извиняешься. Со слезами, со стихами, с раздеванием. Это трогает мужчин. Даже тех, кто временно в коме. Я закатила глаза. Почему мне достался бог-идиот? Хотя, как раз идиотку он делает из меня. Это все из-за тебя. Пробормотала я и снова посмотрела на Люджоу. Я просто хотела, чтобы он понял, не надо меня приносить в жертву. А теперь он лежит, бледный, как рисовый пирог. И я не знаю, дышит ли он нормально. Юйгуй уселся рядом, сложил руки на коленях и кивнул с самым серьезным видом. Да, все пошло не по плану. Но зато согласись, скучно не было. Да и ты забываешься. Сама просила что-то сделать с главой культа. Убей меня! Простонала я, обняв подушку. «Нет-нет, ты мне еще пригодишься», — весело подмигнул он. «А теперь решай, медитация, театр или щекотка». Стук в дверь прозвучал, как гром среди ясного неба. Резкий, уверенный, нетерпеливый. Кто бы там ни был, он явно не собирался уходить. Какие тут энергичные слуги. Я замерла, почувствовав, как внутри все оборвалось. Потом резко подняла голову и в мозгу щелкнула. «Есть идея!» «Быстро!» — прошипела я, хватая Юйгуя за рукав. «Уноси его!» «Куда?» — округлил он глаза. «В демонические земли! У тебя же есть куда! Спрячь! Хоть в болото, хоть в пещеру, хоть к своей бабке на чердак! Главное, чтобы его здесь не было!» «Ты уверена?» Юйгуй явно сомневался. «Он, может, не оценит. Моя бабуля та еще дама с опытом. Во всем». «Уверена!» Прошипела я, снова услышав требовательный стук, за которым последовал голос. «Госпожа! Господин! Все в порядке? Мы слышали... странные звуки». Юйгуй вздохнул, развел руками и кивнул. «Ну, ты просила избавиться. Исполняю». Он щелкнул пальцами, и из воздуха вырвался черный дым. Зашипел, словно змея, окутывая тело Люджоу, закручиваясь в спираль. Волосы Люджоу тронул невидимый ветер. Руки обвисли, словно у куклы, а губы чуть приоткрылись. Его словно затянуло в бездну. Тьма сомкнулась, и супруг исчез. Просто исчез. Ни звука, ни тени, ни прощального вздоха. От Юйгуя тоже не осталось и следа. Вот прохвост. Но, впрочем, это уже не важно. Меня все устраивает. Не подходят варианты Бога, использую свои. Приступим. «А-а-а! Помогите!» Звонко вскрикнула я, и картина рухнула в обморок там, где недавно был Люджоу. Именно в этот момент распахнулись двери.